Глава 17. Помощь Джина выразилась в предоставлении нам роскошного паланкина, который несли дюжие смуглые мужчины. Причем делали это с таким высокомерным видом, что встречным эльфам оставалось кусать локти от зависти. Еще нам выделили одну лошадь и рыжего вьючного верблюда, чей расшитый золотой нитью повод держал в цепких руках хитрого вида мальчишка, одетый в коричневые шальвары и такую же безрукавку. Челма, венчавшая непокорные черные вихры, молящие о расческе, размерами превышала голову парнишки. Интересно, как она не перевешивает? Нам с Лиссой и Норандирель, как дамам, предложили продолжить путь в паланкине. Лично я сильно сомневалась в безопасности такого способа передвижения. Но моего мнения никто не спрашивал. Линку выделили лошадь. Тиграша я с трудом уговорила принять на свою спину Арагорна. Кот морщился, фыркал, но вроде бы смирился со своей участью и пока не собирался обедать всадником. Но сколько продлится благодушное настроение хищника, неизвестно. Бродяга вовсю развлекался, испытывая скворчащего животика на плотность посадки в седле. Левбай шарахался от всего мало-мальски необычного на дороге, будь то камешек или мимо ползущая улитка. Усидеть на спине постоянно прыгающего в притворном ужасе коня было так же сложно, как на спине быка на Родео, с той лишь разницей, что верхом на рогатом нужно продержаться несколько минут, а на бродяге пока не приедем. На правах очень уставшей и озлобленной путницы я первой забралась в паланкин и блаженно растянулась на мягких вышитых подушках. К слову сказать, внутри он оказался гораздо больше, чем снаружи. «Пространственная магия!» — уважительно присвистнула охотница, с комфортом устраиваясь рядом. Эльфийка все еще пребывала в дурном настроении и уселась дуться в углу, демонстративно приняв позу униженной и оскорбленной в лучших чувствах дамы. «Мы ей не мешали. Каждый имеет право на самовыражение». Между тем, Лиса обнаружила что-то вроде мини-бара. Внушительный резной ящик был наполнен магическим льдом, на котором покоилось несколько бутылок из разноцветного стекла. Охотница сцапала первую попавшуюся, отвинтила пробку и с любопытством принюхалась. «Вино?» — спросила я. «Сок!» — немного разочарованно откликнулась та. «Джинны совершенно не пьют спиртного. Религия не позволяет. Будешь?» Она сунула мне в руку соблазнительно запотевшую бутылку из зеленого стекла. Я машинально сделала глоток. «Кажется, манго. Вкуснятина». Прикончив напиток, я откинулась на подушку и с удовольствием погрузилась в долгожданный сон под мерное покачивание паланкина. Благо, я не подвержена приступам морской болезни. Возможно, это потому, что мы на суше, а не на море, хотя движение паланкина и напоминает корабельную качку. Пусть мы еще не достигли пункта назначения, но кто сказал, что я обязана бодрствовать всю дорогу? К тому же теперь у нас есть телохранители. Вот пусть они и бдят. Бесцеремонный тычок в бок грубо прервал мой сладкий сон. Голосом, весьма далеким от вежливости, я поинтересовалась, какого черта народу от меня надо и кому приспичило меня беспокоить. Также пообещала изобразить для каждого последовательно все 10 египетских казней, если меня разбудили из-за ерунды. Моим долгим монологом впечатлилась только принцесса. Но эльфийка у нас леди ранимая, и любая, даже несерьезная угроза, ее, если не пугает, то, по крайней мере, заставляет нервничать. А вот Лисса с видимым удовольствием записала перечень придуманных мною казней. Стыдно признаться, но я помню лишь название, а не сам список реальных кар. Помнится, что-то там было про лягушек. На листочек. И ловко спрятала его в рукаве. «Не горячись», — усмехнулась она и откинула в сторону шелковую занавеску паланкина. Лучше посмотри, какая красота. Когда еще такое увидишь?» Я открыла было рот, чтобы высказать все, что я думаю о местных красотах вообще и об эльфийских городах в частности, но так и замерла, раскрыв рот от удивления. Внизу лежал город Вальтур-Нуиэль. Хотя город — это не то слово, которое можно к нему применить. Сон наяву. Наверное, то же самое чувствует ныряльщик за жемчугом, когда, вскрыв невзрачную на вид раковину, обнаруживает редкой красоты бесценную жемчужину. Как совсем рядом с песками пустоши, с ее странными и агрессивными обитателями, могло появиться такое чудо? Город был окружен естественной защитой от песка и песчаных бурь. Каменным кольцом его обступили горные хребты. Мы как раз находились между двумя такими, почти сросшимися друг с другом вершинами. Непонятно, как наши носильщики умудрились обнаружить эту козью тропу. Камни вокруг совсем не отличались один от другого, и никакого намека на дорогу не было. Сам Вальтур-Нуиэль находился в долине внизу, словно в чаше. Семь рукотворных озер соединили таким образом, что над водой остались семь островов, один ровно по центру полученного гигантского озера, которое размером вполне могло потягаться со Средиземным морем, а шесть расположились по окружности, соединенные изящными ажурными мостами. На каждом из островов располагалось по дворцу. Прекрасными, величественными белыми лебедями выглядели они на фоне воды. Только один дворец на седьмом острове, что по центру, цветом своих стен напоминал нежную розовую зарю. На его обширной территории была даже гора с водопадом, и радуга играла всеми семью цветами, придавая и без того прекрасному творению оттенок некоторой нереальности. Если бы я была художником и вздумала написать картину «Воздушный замок», то изобразила бы именно его, только вместо шести остальных дворцов были бы облака, а озеро преобразовало бы в небо. «Обалдеть!» — наконец выдавила я. Оказалось, все это время я не дышала. «Эльфы умеют произвести впечатление», — кивнула Лиса. «Это мой родной город», — с гордостью добавила Норандириэль, будто мы были не в курсе. Носильщики принялись спускаться вниз по каменистому склону, следуя скорее интуиции, чем реальной дороге. Паланкин слегка накренился и раскачивался. Смотреть на то, как потревоженные сильными мужскими ногами камни скатываются вниз, неинтересно. А больше глазеть стало не на что. Поэтому я снова откинулась на подушке и дальнейший спуск провела в приятной полудреме, стараясь не думать о том, с какой легкостью мы скатимся вниз вместе со своим транспортом, если хоть один носильщик оступится и выронит шест. И снова меня разбудил тычок под ребра. Похоже, это уже становится традицией. Но тут я услышала мягкий голос Арагорна. «Приготовьтесь, леди, таможня». Пока я осоловела хлопала глазами, внутренне готовясь отвечать на дурацкие вопросы, везу ли я бриллианты, наркотики или чемодан с валютой и золотыми слитками, Лиса сунула мне в руку кусок легкой, приятной на ощупь ткани. «Прикрой лицо. Нехорошо, если только принцесса будет в чадре». Лично я не понимала, чем три девушки с закрытыми лицами лучше одной, но спорить не стала. Быстро прикрепила ткань заколками к волосам. Получилось криво. Ну и пусть. Я себя не вижу, а остальные как-нибудь переживут. Я даже успела подняться с подушек, как осторожная и мелодичная «леди» возвестила о появлении служителя таможни у паланкина. Зная о необычайном высокомерии эльфов, которые в большинстве своем даже не трудились скрыть свое отношение к представителям других рас, я удивилась деликатному вопросу больше, чем если бы нас дружно извлекли из паланкина за волосы, завели руки за головы и уложили лицом в грязь. Между тем, Эльф терпеливо дождался разрешающего «да-да» от лисы и лишь после этого откинул шелковую занавеску. Золотоволосый, зеленоглазый таможенник был облачен во что-то сильно напоминающее синий гусарский ментик и белые лосины, расшитые золотым шнуром. Видавший виды, но с начищенной до блеска рукоятью меч у бедра, выдавал похвальную привычку не только пользоваться оружием, но и хорошо ухаживать за ним. Эльф вежливо поздоровался, назвав почему-то принцессу леди Раньей. Но поправлять мы его не стали. Кто знает, что эти вампиры понаписали в нашем приглашении. Взгляд зеленых раскосых глаз внимательно просканировал окружающее пространство, после чего эльф не менее вежливо раскланялся и, попрощавшись, удалился. «И это весь досмотр?» — удивилась я. «Стоило будить ради этого. Где, спрашивается, осмотр багажа, проверка металлодетектором?» «Да...» — мечтательно протянула лиса. «Лично я бы не отказалась от личного досмотра таким красавчикам. Можно даже с особым пристрастием и тщательностью». «А зачем?» — непонимающе нахмурилась эльфийка. «На границе служат эльфы с особым даром. Он и так понял, что мы не везем ничего запрещенного, а значит, не представляем никакой опасности». «Конечно, мы только наследника украдем», — хихикнула я, чем вызвала недовольное фырканье Норандириэль. Как и говорила принцесса, озеро пересекали на пароме. Вокруг скользили многочисленные лодки, напоминающие венецианские гондолы. Честно говоря, я никогда не была в Венеции. Но, думаю, если бы кто-то решился воспроизвести этот дивный город на восточный маневр и перенес его через пустошь, то получился бы Вальтур-Нуэль. Центральный остров с его розовым дворцом словно выплыл из грез восточной принцессы. Никогда не думала, что дворец может быть настолько огромен, величиной со средний город. Сам дворцовый комплекс прятался за обширным фасадом зданий, отчего сильно напоминал крепость, стены которой высятся прямо из воды. Создавалось впечатление, что дворец вырос из воды сам по себе, и умелые зодчие не имели к этому никакого отношения. Глядя на прозрачную голубую воду, в толще которой резвились разноцветные рыбки, хотелось выпрыгнуть из-под надоевшего паланкина, погрузиться в живительную влагу и не вылезать оттуда неделю, пусть даже в одежде, заодно и постирается. Только неимоверным усилием воли удалось держаться и не поддаться порыву. Судя по напряженному выражению лиц спутниц, они боролись с тем же соблазном. А рыбки оказались весьма любопытными. Они выныривали из воды, подпрыгивая довольно высоко, и резвились во все плавники. Пару раз особо любопытных приходилось вытряхивать из паланкина в воду.